Если бы я даже вынужден был к концу этого года оставить в России 60 или 70 дивизий, то все же это будет только часть тех сил, которые я должен сейчас постоянно держать на восточной границе. Я чувствую себя внутренне снова свободным после того, как пришел к этому решению. Сотрудничество с Советским Союзом при всем искреннем стремлении добиться окончательной разрядки сильно тяготило меня, ибо это казалось мне разрывом со всем моим прошлым, моим мировоззрением и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что освободился от этого морального бремени. 21 июня 1941 года, Адольф Гитлер. Даже в последние часы, когда пружина германской военной машины была до предела сжата в готовности совершить свой роковой прыжок, у Сталина еще теплилась надежда, что страшное столкновение удастся хотя бы на несколько недель оттянуть. Но Берлин молчал. Там решили, что время дипломатических жестов закончилось. Пришло время говорить на языке войны. Роковые просчеты. Двери войны по мере ее приближения как бы открывались все шире и шире. К началу нашествия они были гигантскими, от Ледовитого океана до Черного моря. Запереть их наглухо уже было нечем. Сталин до последнего момента надеялся на свою прозорливость. Еще за месяц до начала войны он в узком кругу сказал, пожалуй, в мае будущего года, то есть 1942-го, примечание автора, столкновение станет неизбежным. Но чем ближе приближался роковой день, тем становилось яснее. Война на пороге, а страна и армия еще далеко не готовы к решающей схватке с Гитлером. Хотя нужно сказать, тем более, что порой об этом забывают, накануне войны немало было сделано для укрепления обороноспособности страны и боевой мощи армии. Так, в соответствии со специальной директивой Генерального штаба, направленной в войска 13 мая 1941 года после совещания у Сталина, началось выдвижение ряда объединений и соединений из внутренних округов в приграничные районы 16-я, 19-я, 21-я, 22-я армии. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКПБ 21 июня 1941 года, большая часть этих объединений должна была составить группу резерва главного командования, однако объединения, естественно, не смогли прибыть в указанные районы до начала боевых действий. Сталин одобрил, учитывая взрывоопасную обстановку, досрочный выпуск военных училищ. Молодые командиры и политработники, как правило, без отпуска сразу же направлялись в войска, где был их значительный некомплект. После долгих колебаний Сталин решился и на такую крупномасштабную акцию, как призыв около 800 тысяч запасников, благодаря чему была укомплектована 21 дивизия в приграничных округах. К сожалению, эти шаги были сделаны лишь за 2-3 недели до начала войны. Приказом Наркома обороны от 19 июня войскам ставилась задача по маскировке аэродромов, парков машин, баз, складов, по рассредоточению самолетов на аэродромах, но приказ только-только начал выполняться. Вывод полевых пунктов управления армий начался также лишь накануне войны. Правильные, необходимые мероприятия безнадежно запоздали. Но и на них Сталин шел очень неохотно, часто подчеркивая свою навязчивую идею, что все эти шаги могут спровоцировать германские войска. Тимошенко, Жукову порой приходилось докладывать Сталину тот или иной вопрос по 2-3 раза, добиваясь одобрения мер оперативного характера. Председатель Совнаркома, соглашаясь с военными, где-то в глубине души все еще надеялся, даже верил, что Гитлер не решится вести войну на два фронта. Но он никак не хотел понять, настоящего второго фронта на Западе не было. В своих выступлениях Сталин не раз повторял одну и ту же мысль. Немцы должны извлечь уроки из своего поражения в Первой мировой войне. Воевать на два фронта — безумие. Но и безумие может быть реальностью. Ведь в истории господствует не цикл в виде круга, а спираль, уходящая в бесконечность. Сталин, придерживаясь очевидной прямолинейной, одномерной логики, глубоко заблуждался. Никто, однако, не мог даже подумать о том, чтобы поправить вождя, ведь уже все привыкли к его безгрешности. Понимал ли Сталин в июне 41-го, что в последние годы им и его окружением были допущены серьезные политические и военно-стратегические просчеты? Об этом можно только догадываться. Хотя позже в беседах с Черчиллем, Жуковым, А после войны, как мы помним, в своем выступлении на приеме в Кремле в честь командующих фронтами, он нашел в себе силы в общих чертах сказать об ошибках и просчетах, которые допустило правительство. Не он, а правительство. Но и в этих случаях Сталин ни разу не сказал, что это были прежде всего его собственные ошибки.